Постскриптум. Век спустя. Как трудно найти у нас людей, которые согласовали бы признаваемые ими правила с последствиями из них вытекающими. Вяземский. Записные книжки. Сотая годовщина со дня смерти Вяземского миновала неприметно. К нему и к литературе это не имело отношения. Просто властвовавшие в ту пору страною старцы вместе с предводителем своим отчаянно балансировали на грани маразма и очень не любили каких-либо упоминаний о смерти. Видимо, несложная мысль о бренности земного бытия была для них нестерпима. Потому подобные даты, если изредка и отмечались, то весьма скромно. И лишь в исторически, так сказать, бесспорных случаях имя Вяземского в том списке, разумеется, не значилось. Тем не менее, именно тогда, не юбилеем вдохновленное, но соблазнившись темою о друге Пушкина, издательство «Детская литература» заключило с автором этих строк договор на книгу «Звезда разрозненной Плеяды». Завершенная в 1981 году, книга, понятно, отличалась от нынешней, впрочем, не слишком, разве что поменьше была, не столь обстоятельна в некоторых эпизодах и только. Мне казался единственным достойным отражения, то есть более или менее законным с редакторской точки зрения, упрек в том, что не отдал я достаточной, а сказать по правде вовсе никакой дани, пресловутой специфики изданий для невзрослого читателя, которому почему-то принято предлагать историю литературы и вообще историю в ее прогрессивно-реакционном черно-белом варианте, а после простодушно огорчаться невежеством его. Что же до героя моего, то за поступки, мысли, сочинения свои он как будто сполна расплатился еще при жизни. Не тут-то было. Оказалось, что и целое столетие не сделало Вяземского покойным классиком, приятным во всех отношениях. Начать хотя бы с того, что издательство получило рукопись книги о нем, в самый разгар очередных, бог весть каких по счету за последние 200 лет, польских событий, своеобразно и не без абсурдизма, запечатлевшихся в истории нашей отечественной словесности. Так, однотомное, полное собрание лирики Пушкина не досчиталось, благодаря цензорской бдительности, одного стихотворения. Догадливый и просвещенный читатель, вероятно, уже заподозрил, что это клеветникам России. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Или, в крайнем случае, бородинская годовщина. Сильна ли Русь? Война и мор, и бунт, и внешних бурь напор ее беснуясь потрясали. Смотрите ж, все стоит она, а вкруг ее волненья пали, и Польши участь решена. Ничего подобного. Строки, помеченные 1831 годом и наводящие на внятные ассоциации с тогдашним восстанием поляков за нашу и вашу свободу, остались нетронуты. Пострадали стихи куда более невинные, написанные тремя годами позже и обращенные к Адаму Мицкевичу. Он между нами жил. Наш мирный гость нам стал врагом и ядом. Стихи свои в угоду черни буйной он напояет. Издали до нас доходит голос злобного поэта. В 1982 году вышел двухтомник «Переписка Александра Сергеевича Пушкина». В предисловии к разделу «Александр Сергеевич Пушкин и Петр Андреевич Вяземский» сказано, что сохранилось 74 пушкинских письма к этому адресату, а следом напечатаны 73, за исключением известного, не раз прежде публиковавшегося письма от 1 июня 1831 года, этого прозаического варианта клеветникам России. Но все-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная наследственная распря. Мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей. Не обошлось без эксцессов и в детской литературе. Престарела заведующая редакцией классики, той самой, где готовилась к изданию книга о Вяземском, чувствительно пострадала, осталась без премии. За то, что не доглядела, пропустила в печать, и цензору пришлось вымарывать у Горького из «Старухи из Аргиль». В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят, что шипят. Бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Вот к этакому кошмару и подоспел князь Вяземский со своими далеко не безобидными размышлениями о Польше. Надо ли удивляться, что заведующая, читая рукопись, особенно третью главу, то и дело рефлекторно хваталось за карандаш, мучительно сдерживая, впрочем, не всегда, желание вычеркнуть всякий абзац, где попадались ей слова «Польша» или «Поляки». А других абзацев в польской главе, естественно, раз-два и обчелся. Справедливости ради замечу, что отказаться вовсе от издания книги ей в голову не приходило. Несколько ученых с именем уже отрецензировали рукопись, отозвались о ней в высшей степени благожелательно. Оспаривать их не было ни поводов, ни доводов. Правда, поделилась-таки она с автором продуктивной идеей обойтись вообще без подробностей варшавской жизни Вяземского. Не распространять их на целую главу, упомянуть вскользь и довольно. Дескать, всего-то 2 года из 86 им прожитых, кто заметит. Однако настаивать не стала. Сошлись на том, чтобы пригласить в научные редакторы книги Стахеева, замечательного знатока русско-польских политических и культурных взаимоотношений. Недолгое сотрудничество с Борисом Федоровичем, вспоминаю с удовольствием, мы постарались без умолчания и вивисекций предвосхитить вероятные и почти неизбежные будущие нападки, используя, кстати, опыт Вяземского, изрядно понаторевшего в преодолении цензуры. Получилось вроде бы неплохо. Во всяком случае, издательство рукопись одобрило. И, под разнообразными предлогами, стала откладывать ее издание. То запасы бумаги, на которые только и возможно хорошее качество иллюстраций, израсходовано на год вперед, то машинистка при перепечатке плана пропустила строчку с названием именно этой книги, то еще что-то. Объясняла же все прозаически. Заведующий редакцией, давно перешедший пенсионный рубеж, категорически не хотела отправляться на заслуженный отдых. И потому избегала малейшего риска, дабы начальство не усомнилось в ее способности, как бы это повернее, не портить борозды, что ли. Наконец, в 1984 году пришел срок обеим, даме на пенсию, рукописи в типографию. А еще через год, в августе 85-го, главлит под таким псевдонимом, в советское время действовала цензура, поставил на корректуре подпись и печать, что означало дозволение на выход книги в свет. И ничто уже не могло этому помешать, если бы дело было годом двумя раньше. Но аккурат в те месяцы перестроечная волна докатилась и до книжек. К руководству издательством пришли новые люди со славным комсомольским прошлым. Главным редактором стал автор новаторской кандидатской диссертации об активном молодом герое в советской прозе 70-х годов, а в директорском кресле расположилась дама, некогда известная квадратно-гнездовым и военно-патриотическим выращиванием пионеров в государственном масштабе. Обе жаждали деятельности, и утоление жажды начали с Вяземского. Книга не вышла. Сперва ее потихоньку вычеркнули из плана, а корректуру первый из упомянутых начальников забрал к себе в кабинет на срок, совершенно достаточный для человека малограмотного, чтобы прочитать ее не только по складам, но и по буквам. Мои попытки что-либо выяснить стали безуспешны. Издательские чиновники из начальства рангом пониже демонстрировали старательно усвоенную манеру фарфоровых китайских болванчиков, улыбаясь и кивая, все больше не впопад. Потом поползли слухи, что в издательстве чудом в последний миг удалось предотвратить появление ужасной книги. Какой? Никто толком не знал. Все окутывало непроницаемая завеса секретности. И лишь когда дальнейшее молчание запахло гарью неизбежного судебного скандала, в июне 86-го я получил письмо. По поручению руководства издательства сообщаем вам, что 11 мая сего года на расширенном партбюро, так в тексте, издательства состоялось обсуждение вашей рукописи «Звезда разрозненной Плеяды», после которого главная редакция приняла решение рукопись не издавать, как работу, содержащую серьезные идейно-художественные просчеты, искажение марксистско-ленинских принципов в анализе исторической обстановки и развитии общественной мысли в России XIX века. Словом, герой ни при чем. Во всем виноват автор. Если бы. Особенность такого рода документов в их политической определенности и одновременно в смысловой зашифрованности. Понять, о чем, собственно, речь, невозможно. По счастью, мне удалось познакомиться со стенограммой этого обсуждения, озаглавленного «Выработка коллективного отношения к особо сложной рукописи». Здесь и далее, за стиль, господствующий в цитатах, я прошу прощения у читателя, который, быть может, ожидал от профессиональных издателей популярной литературы несколько лучшего владения речью, устной и письменной. Не скрою, предполагал обойтись пересказом, щадя его читателя силы и вкус, но не уверен в своем умении сделать так не в ущерб достоверности. Два предваряющих пояснения. Во-первых, обсуждалась никакая не рукопись, а корректура, размноженная с начальственными пометами на полях, дабы выступающие хорошенько сориентировались в том, какого мнения ожидают от них, так сказать, свыше. Во-вторых, на расширенное партбюро, что уже само по себе настраивало на политический, а не литературный лад, пригласили для страховки и пущей убедительности чиновников из городского комитета партии и республиканского комитета по делам печати и не позвали ни одного историка литературы, ни даже научного редактора. Так что гармония была тщательно спланирована. Хотя без диссонанса все же не обошлось, но о том позже.